Здоровье, регенерация за час, 1520, 427. Мана, регенерация за час, 422, 98. Запас сил, регенерация за минуту, 1473, 122. Живучесть, 100. Выносливость, 136. Сила, 83. Ловкость, 162. Восприятие, 194. Реакция, 122. Сопротивление, 69. Сила воли, 81. Интеллект, 63. Мудрость, 70. Контроль, 87. Фокус, 222. Навык души. Последний ковбой человечества УР 902. Навыки. Лесозаготовка УР 43. Деревообработка УР 67. Бег УР 69. Физическая подготовка УР 88. Универсальная борьба УР 82. Владение пистолетом УР 99. Отслеживание УР 61. Строительство УР 35. Прицеливание УР 52. Тяжелый удар УР 16. Удар маны УР 20. Создание пуль УР 83. Владение боксом УР 90. Левый коронный УР 80. Правый похоронный УР 92. Первая помощь УР 41. Владение мотоциклом УР 38. Быстрая перезарядка УР 72. Починка УР 50. Инъекция в пулю УР 74. Мстительный захват УР 61. Инстинкты стрелка УР 102. Быстрый хват УР 110. Перекат УР 99. Инъекция маны УР 50. Владение монотехническими устройствами УР 21. Пилотирование экзокостюмом УР 19. Меткий выстрел УР 49. Коварный выстрел УР 51. Упрочнение маны УР 84. Детонация маны УР 90. Гильотина законника УР 50. Соколиный глаз УР 71. Дуэльное превосходство УР 40. Малое исцеление УР 23. Дымовая бомба УР 49. ПП. По количеству характеристик он примерно равняется Рендидли в 201 главе. Конечно, поскольку призрак лишь наблюдал за Хэнком глазами своих камер, а не смотрел его статус напрямую, то уровни некоторых навыков могли отличаться на несколько единиц. Но призрак считал, что его расчеты близки к идеальным. Призраку потребовалось немало времени, чтобы научиться учитывать в расчеты и навык души человека. Какое-то время ему даже казалось, что это невыполнимая задача полностью объяснить Хэнка. Но однажды одна из камер зафиксировала, как Хэнк хвастался своим навыком души перед Джейн. Именно тогда призрак смог точно определить место, почему его расчеты не совпадали с реальностью, что и позволило оценить полную силу Хэнка. По известной ему информации о навыках души призрак знал, что со временем они проходят эволюцию во что-то лучшее. Поэтому он с нетерпением ждал, как же изменится в будущем Хэнк, что, казалось, приближался к этому моменту все ближе и ближе. Как и предсказывал призрак, Мордекай Хит поддался искушению и почти сразу напал на Хэнка. Это сражение позволило ему подтвердить свои догадки о навыках Хэнка. Также призрак надеялся свести и Эзекииля ближе с Хэнком хотя бы на короткое время, чтобы более пристально изучить навыки обоих. Хоть и Эзекииль мог поглотить какой-то навык Хэнка, но об этом призрак не волновался. Кто-кто, а Хэнк как-то и сам защитит себя. И в то же время это сражение позволит призраку сделать неожиданный шаг. Было очень важно заменить представителя от восточного провиденца максимально естественным путем, чтобы никому не пришло в голову разбираться в этом происшествии. Призрак улыбнулся андроиду перед собой. «Имя мое, Екатерина», — представилась рыжеволосая женщина. «Но зовите меня Кэти Холмс. Похоже, теперь я отправлюсь в экспедицию вместе с вами». Хэнк удивился, насколько сильным оказалось ее рукопожатие. Представляясь, Кэти смотрела на него своими ясными и чистыми голубыми глазами. После недолгого сражения из центра содержания вышли охранники, чтобы унести Хита и остатки его силовой брони. Хэнк все это время знал, что они наблюдали за ними из-за толстых стен и высоких заборов, но ему было все равно. Призрак любил затевать разные игры, чтобы собрать больше данных, и Хэнк не удивился бы, если бы все это организовало и для тестирования силы гибридного экзокостюма. На миг ему даже стало интересно, считался ли такой результат успехом в глазах машины. Охранники также сказали группе подождать, пока им не пришлют в сопровождение кого-нибудь другого в качестве представителя западного провиденца. Таким образом, им не оставалось ничего, кроме как подождать. Казалось, Аффина и Эзекииль ушли в свои мысли, что вполне устраивало Хэнка. Но что ему не нравилось, что эти двое все время в своих размышлениях наматывали круги вокруг Хэнка, словно он был куском ароматного сыра, а они, енотами, что выпрашивали еду. У Хэнка понемногу начинала болеть голова. Ему не нравились эти спутники на ближайшее будущее. Симпатичная женщина с прямыми рыжими волосами стала для него отрадой после двух странных компаньонов, присоединившихся к его команде. Напористость этой женщины напомнила Хэнку Лориль. И когда сейчас Хэнк выполнил свое первое задание и был свободен на следующие два дня, ему захотелось вернуться домой. Им поручили разведать опасные области, когда те откроются, а когда потом подключится еще одна зона, найти безопасный путь между двумя зонами. Скорее всего, вторая зона подключится чуть позже, а до того времени Хэнк не планировал так уж много разведывать новых земель. «Ладно, я иду домой», — объявил Хэнк своей группе. «Мы можем встретиться через два дня», — пожав плечами, Иезекииль заговорил первым. «Честно говоря, мне негде остановиться. Я перекантуюсь пока у тебя. Я, тоже приму ваше гостеприимство», — заявила Аффина. Кати неловко почесала затылок и сказала: «Я из небольшого городка округа Колумбия, немного севернее места сбора, а потому я пока вернусь домой. Но, наверное, будет лучше остаться рядом с вами. Вы ведь живете в Матле». Кивнув ей, Хэнк заговорил с двумя другими: «Будет лучше вам остановиться в отеле или где-нибудь еще. У меня маленькая квартира. Я взяла спальный мешок», — серьезно сказала Аффина, посмотрев своими незрячими глазами вверх. Хэнк открыл было рот, но ничего не сказал, ведь не смог как-то возразить ей. «Большую часть этого года я просидел в той тюрьме», — сказал Иезекииль с легкой улыбкой. «Ваше гостеприимство, сколь жалким оно ни было, будет лучше моих недавних апартаментов». Таким образом группа начала совместное путешествие. Немного выпивки в поезде вполне хватило, чтобы смягчить настроение Хэнка, помочь ему принять новых подопечных и немного расслабиться. Конечно, он не мог позволить себе полностью расслабиться, он и сейчас находился в готовности в любой момент столкнуться с угрозой высочайшего уровня, но все же достаточно, чтобы немного успокоиться. В последнее время Хэнку с трудом удавалось расслабляться. Они попрощались с Кати, и все сошли с линии восток-запад, в то время как Кати пошла к поезду внешнего кольца, что ехал на север. Когда эти трое покинули станцию, их остановил чей-то крик: «Хэнк Ховард!» Хэнк обернулся первым, а после короткой паузы к нему присоединились два других компаньона. К ним приближалась женщина лет 70 или около того. Она была, наверное, самым старым человеком из всех, кого Хэнк видел с момента прихода системы. Она выглядела бодро, и Хэнк подумал, как трудно ей было пережить те первые недели, пока она не накопила достаточно характеристик, чтобы пожилой возраст меньше влиял на ее тело. Подойдя, она плюнула Хэнку на ботинок и сказала: «Мой сын работал в Тамхолде». После чего она развернулась и ушла. Хэнк ничего не ответил, а просто смотрел на слюну, стекающую по своему ботинку. Послышался шепот других людей вокруг него, когда они узнавали Хэнка. Знающие о той истории начали пересказывать ее другим, отчего их глаза наполнялись потрясением и осуждением. В груди Хэнка зародился пылающий гнев, но он лишь молчал и просто пошел дальше. Он двигался довольно быстро, но и Иезекииль и Аффина не отставали от него, преследуя его подобно назойливым призракам прошлого. К удивлению Хэнка, Иезекииль не воспользовался подвернувшимся шансом как-нибудь сострить, но вместо него заговорила Аффина. «Отряд Рондыхан ничего не сделал, чтобы защитить этот город. Та женщина не решилась бы столкнуться с такой опасностью». Хэнк лишь хмыкнул в ответ. В мыслях он согласился с ее оценкой, но всегда был шанс. Если бы у той женщины социопатов в Тамхолде жил дорогой член семьи, она бы тоже боролась за спасение его жителей. Но теперь никто не узнает, ведь Хэнк остановил ту женщину и казнил ее за несвязанные с этим городом преступления. Без Рондыхан мир определенно стал лучше, но никто этого не понимал. Люди видели лишь Хэнка и его личную кровавую месть, что вмешался в работу армии. Его гордость и эгоизм стоили жизни 99% населения Тамхолда в тот день. Эта ситуация очень огорчила Хэнка. Он мог бы просто остаться дома и напиться так, чтобы дать фору даже своему покойному отцу Рику, если бы армия тайно не послала своего представителя навестить его и выразить свою благодарность за решение проблемы Ронды. Этим представителем была Лориль. Хэнк прижался лбом к холодному окну монотехнического поезда. По крайней мере, он скоро будет дома, когда всей зоне откроются новые границы. Хоть попадет он домой с небольшой компанией, но возвращение должно помочь ему прийти в себя. Глава 490. По прибытию к дому глазам Хэнка предстала странная картинка. У его двери сидел парень с рыжими волосами из той недавней стычки с покорителями подземелья и вовсю храпел. И Эзекиэль тихо засмеялся, в то время как Хэнк лишь сильно сжал руки, что послышался хруст. Не таким образом ему хотелось вернуться домой. Поэтому Хэнк решил не обращать внимания на это недоразумение. Спину Хэнка освещал тусклый свет восходящего утреннего солнца, когда он громко протопал мимо того спящего парня, что от этого шума проснулся. Хэнк достал длинный металлический ключ собственного производства и открыл дверь в дом. Он не закрыл за собой дверь, а прошел через захламленный коридор, гостиную и кухню прямо в свою комнату. Когда он оказался в своей комнате, то открыл бутылку старого виски шестимесячной давности. Люди постепенно привыкали к тому, что домашний виски после появления системы не мог сравниться с тем, что они могли получить в прошлом мире. По некоторым причинам алкоголь не считался достаточно ценной вещью, чтобы его накапливали люди за те несколько хаотичных месяцев после прибытия представителя системы и самого появления системы. Во многих аспектах зона 1 преуспела, но многое в ней возмущало Хэнка. Сделав глоток и насладившись вкусом, Хэнк лег на кровать и откинулся на стопку подушек. Он моргнул и закрыл глаза. По сути, ему не требовалось спать, но сон был неплохим средством снять раздражение, что испытывал к этому миру Хэнк. «Мне действительно нужно сделать это?» – спросил он у самого себя. «Если не ты, то кто?» – ответил в мыслях голос его отца. Во сне Хэнк стоял на горе и созерцал долину под собой, что тянулось куда-то вдаль, но всю долину скрывал густой туман, что перемещался вместе с воздушными потоками. Хэнк проморгался и пригляделся ближе к туману. Даже со своим превосходным зрением он не смог ничего различить в этом тумане, кроме того, что в нем что-то двигалось. Оно ползло тихо и коварно, беря начало от глубин долины и поднимаясь по хребтам на окружающие горы. Хэнк быстро провел расчеты. Если так продолжится, то эти странные щупальца чего-то чудовищного в долине достигнут Хэнка спустя несколько часов. Он поднял руку, прикрывая глаза, и посмотрел вверх. В небе парило 7 сфер, каждая из которых имела один из цветов радуги. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Эти сферы излучали свет соответствующих цветов, что несколько обжигал кожу Хэнка. «Знаешь, почему я ненавижу высшие слои общества?» – спросил внезапно появившийся возле Хэнка его отец. В ответ Хэнк лишь молча смотрел на отца. «Все потому, что они держат всех на поводке лишь для сохранения своего уклада жизни», – продолжил говорить отец Хэнка, и с каждым его словом кожа вместе с плотью отслаивалась с его лица, обнажая чистый череп под собой. «А когда Вельзевул начинает охоту на всех нас, этих хозяев нигде не сыскать». Хэнк моргнул и открыл глаза ото сна. Кто-то зашел в его комнату. Он не закрыл дверь, нет, не закрыл, хоть и хотел сделать это, когда оставил тех навязанных спутников позади себя. Хэнк поднял на кровати и столкнулся лицом к лицу с кем-то очень знакомым с длинными темно-каштановыми волосами. «Здравствуй, Лориль», – прочистил горло Хэнк. Его бывшая что-то там посмотрела на него пристальным взглядом. Опять приснился сон, что увидел. Не очень вежливо вот так будить мужчину и сразу спрашивать о его снах, недовольно сказал Хэнк и прошел мимо нее к тумбочке у кровати. Он с облегчением вздохнул, когда увидел там несколько таблеток аспирина и стакан воды. Он надеялся, что это оставил он сам, но потом забыл. Однако в душе он понимал, что не мог оставить ничего подобного. Это принесла она. Даже сейчас она что-то хотела от него. Но что, ничего не сказав, Хэнк просто закинул в рот таблетки и запил водой. Часть воды пролилась мимо рта и потекла по быстрорастущим волосам его лица. Но ощущение холодной воды было настолько прекрасным, что на все другое Хэнк не обращал внимания. «Еще одно преимущество системы», – подумал Хэнк и поставил стакан назад на тумбочку. Качество всей воды на порядок улучшилось, будто ее специально отфильтровывали перед тем, как она попадет в зону. В воде больше не было примесей свинца и других загрязнителей, а совсем наоборот. Призрак провел исследование и узнал, что в воде появилось множество странных и неземных питательных веществ. Но они все пили такую воду месяцами, так что какая разница? Хэнк осмотрел комнату, Лориль молча ждала, смотря на него печальными глазами. «Мне приснился отец», — пожал плечами Хэнк. «Вряд ли это хоть как-то касается тебя. К слову, а почему ты здесь? Я думал, что после нашего разговора мы договорились некоторое время пожить отдельно». Хэнк изо всех сил пытался не говорить вслух свои предположения, что она уже порвала с ним, ведь ее присутствие в доме Хэнка словно говорило, что она не разделяла взгляд Хэнка на их отношения. «Ничего особенного, Хэнк», – пожала плечами Лориль. «Я не думала говорить, что не хочу детей, но если нужно будет выбрать тебя или детей, то я выберу тебя. Во всяком случае, я не буду как-то на тебя давить. Если ты откажешься, то я перестану пытаться убедить тебя когда-нибудь в будущем. Если же передумаешь, то я всегда здесь, как и всегда была». После этого она встала с кровати и подошла к нему, заглянув в глаза Хэнка. «Я пришла потому, что ты отправишься на эту миссию. Духи шепчутся о чем-то большом. Это открытие зоны напоминает собой некую ловушку. Будто снаружи нас ждет что-то очень темное и ужасное. Если ты пойдешь туда, то и я с тобой». Первой мыслью Хэнк хотел отказать ей. Он соглашался со всем тем, насколько опасное у него будет задание. У него и самого волосы дыбом становились от одной мысли, что они ступят в новую и неизведанную территорию. Хэнк считал, что его зона сейчас находилась в равновесии. Конечно, в ней находилось несколько высокоуровневых подземелий, что появились полгода назад, но всех их уже взяли под контроль и даже начали ослаблять их охрану. С одной стороны, Хэнку льстило, что она пришла к нему сегодня и хотела решать вопросы так просто. Но не только она имела свои причины, почему не хотела пускать его одного. У самого Хэнка было множество причин не брать ее с собой, и в то же время он понимал, что не сможет переубедить ее, а лишь загонит себя в тупик. Ему не хотелось залезать в это дерьмо еще глубже, чем он уже был. Поэтому вместо прямого отказа Хэнк решил сказать: «Я не принимаю решение самостоятельно. Почему бы нам не спросить мнение остальных участников отряда?» Но это оказалось большой ошибкой. «Да без вопросов», — с серьезным видом сказал Эзекиль, поправляя очки на носу. «Чем больше нас, тем лучше. В путешествии будет опасно, и я не откажусь иметь еще одного надежного товарища за спиной». Конечно же, каждое его слово переполнял сарказм, но Лориль проигнорировала это, словно ничего не заметила. Этот придурок будто и не замечал пристальный взгляд Хэнка на себе. Как оказалось, стоило Хэнку прилечь на кровать, как он проспал почти 24 часа. Вероятно, такое долгое ожидание без важной причины подействовало и Эзекиилю на нервы, а потому он сейчас набросился на Хэнка, поддакивая Лориль. Такой долгий сон встревожил Хэнка. Он никогда не спал так долго. Единственное объяснение такому сну заключалось в том, что так на него подействовали навыки класса Лориль «Духовный ходок». Часть Хэнка хотела расспросить, что духи хотели рассказать ему, но вторая часть Хэнка решила отложить вопрос на потом. Лориль станет невыносимой, если он признает ее правоту. Хэнк поставил перед собой задачу в качестве возмездия схватить как можно крепче задницу Лориль перед Эзекиилем в самой возможной извращенной форме, если дела пойдут не так. «Она кажется способной, так что я не против нее», — заговорила Аффина и продолжила попивать чай, что она или взяла с собой, или отыскала в выгребной яме, в которую сейчас превратилась кухня Хэнка. Эта женщина была самой настоящей загадкой. Чем больше Хэнк думал, тем больше понимал, как он сглупил, что вынес на голосование вопрос с Лориль. «Пожалуй, и я соглашусь. Я многое слышал о твоих способностях. Ты ведь заранее предупреждаешь об опасности, что так важно для покорителей подземелий, верно? Хотела бы я увидеть тебя в действии», — сказала Кати и протянула руку Лориль. Девушки пожали руки и обменялись улыбками. Хэнк проспал настолько долго, что Кати успела вернуться из родного города и осталось меньше 24 часов до того, как вся их группа перейдет в полную готовность. Конечно, они не отправятся в путь до открытия второй зоны, но Хэнк предпочитал подготовить свою группу ко всему возможному и самому не ослаблять бдительности. Во всяком случае, ему хотелось побыть больше в лесах и желательно наедине с самим собой. Когда Хэнк увидел этих двух женщин вот так вместе перед собой, то не смог не заметить их невероятное сходство между собой. Лориль была чуть шире в бедрах, а Кати имела более узкое лицо с высокими скулами. Но у них были такие же цвета кожи, волос и глаз. Хэнку показалось странным, как легко эти двое перешли с рукопожатия до комплиментов прическе и одежде друг друга. Но поддержка Хэнку пришла с совсем неожиданного внешнего источника. «Это», — заговорил рыжеволосый парень, скрестив руки на груди. «Конечно, я понимаю, насколько ты милая, но у нас серьезная миссия. Нельзя брать на такое задание девочек, что будут лишь мешаться под руками и все рушить. Я голосую против». «У тебя нет голоса», — подколола Аффина, отхлебнув свой чай. Когда ребенок злобно посмотрел на Афину, и Иезекииль повернулся к Хэнку и с весельем в глазах сказал: «Твой маленький заместитель проголосовал против, но даже так вы все равно проиграли, шеф». Глава 491. Поздравляем, вас подключили к новой земле. Поздравляем, ваша зона первой подключилась к новой земле. За это обе зоны опасности вашей зоны получат дополнительный случайный эффект. К тому же все люди из зоны 1 получат удвоенный опыт и шанс получения предметов, пока к новой земле не подключится следующая зона. Начинает формироваться новая земля, и вы осознаете, что для продолжения роста и повышения скорости тренировок вам нужны новые источники энергии, которые откроют доступ к лучшим классам. Ваша зона получит дополнительную энергию, когда она будет контролировать камни судьбы. Ваш первый камень судьбы находится внутри вашего рейд-подземелья и автоматически контролируется вами. Остерегайтесь других зон, когда позволяете им войти в ваш рейд-подземелье, ведь они смогут украсть эту энергию для себя. Ради вашей безопасности перед входом в зону опасности вы получите соответствующее уведомление. На зону опасности темные пещеры наложен редкий случайный эффект. В темные пещеры была добавлена демоническая энергия. Предупреждение, монстры в темных пещерах стали сильнее. Но вместе с этим камень судьбы темных пещер будет производить вдвое больше энергии, что обычная зона опасности. На зону опасности кристальная арена наложен рунический случайный эффект. Под кристальной ареной появилось похороненное тело древнего бога, что вызвало непредсказуемые эффекты. Невозможно опознать влияние на зону захваченного камня судьбы этой зоны опасности. Хэнк вместе с остальным отрядом осторожно прочитал уведомление, что появились перед его глазами на следующее утро. Их зона перешла на следующий этап системы. В душе он ощутил горячий прилив гордости, что именно его зона стала первой. Он не вникал в детали, но полагал, что еще как минимум 5 стран на Земле заранее узнали о появлении системы, как и зона Хэнка, и все же именно они стали первыми. Их зона не только первой прошла испытание рейд подземелья, но и стала первой в нумерации среди всех остальных зон. Но Хэнк быстро поумерил охватившие себя эмоции и принялся ожидать. В конце концов, у них появилось небольшое преимущество во времени перед другими. Они не могли позволить себе сейчас расслабиться, ведь их могут быстро догнать и перегнать другие. Остальная часть группы также не показывала особо сильных эмоций. И Иезекииль, Лорелик и Ти начали строить догадки о смысле названия этих зон опасности. Афина продолжала неспешно пить чай и ждать, пока их позовут. Хэнк покачал головой и покинул дом сам. По какой-то причине сразу после этого уведомления он воспалился. Пускай поначалу он не особо пылал желанием покинуть город, но сейчас в его животе разгорелся огонь, что никак не был связан с недавней выпивкой. Сегодня он тренировался так сильно, что за 8 часов заработал около 20 уровней в разных навыках. Тяжело дыша, он вернулся в дом как раз вовремя, чтобы получить звона Каталана. Похоже, зоны опасности это те же подземелья, только они полностью находятся на земле, а не в своем мире, где время течет по-другому, произнес Алан. Сканеры призрака показывают, что открывшаяся нам новая земля простирается по меньшей мере на 160 километров во всех направлениях. Пока признаков людей мы не обнаружили, но там находятся остатки городов. Нам предстоит осмотреть большую территорию, и, возможно, мы сможем добыть там разные полезные ресурсы. Хэнк ничего не говорил, а лишь ждал продолжения. Он узнал эти оттенки в голосе своего брата. У лидера ССЧ плохие новости. На текущий момент у нас уже есть некоторые потери, равнодушно продолжил Алан, будто не видел в этом ничего особенного. Но если бы это и вправду было лишь небольшой потерей, Алан не связался бы с Хэнком. Монстры оказались сильнее наших предсказаний. Большинство монстров за пределами нашей зоны имеют уровень от 51 до 58. Для противостояния одному монстру 58 уровня потребовалось сотня бойцов, среди которых были трое граждан 5 ранга. В этом бое погибло двое человек. ПП, вижу, в предыдущих главах автор неправильно рассказал об этих рангах, и сколько людей на каком ранге находится. У Хэнка 3 ранг, у Алана 4, но есть и другие люди 3-5 ранга. Оба брата молча раздумывали и без слов понимали друг друга. А ведь это только начальные монстры. К самой зоне опасности они даже не приблизились. Что сказал призрак на это? Спросил Хэнк, хоть и сам знал ответ. Все вовлеченные согласились, что после стольких месяцев спокойствия столь сильные монстры поразили их, ответил Алан. Но это только к лучшему. Нам всегда нужно помнить, что ради господства над другими нужно бороться. Именно так человечество сможет остаться на вершине. В последнее время у нас не было трудностей, но мы не можем расслабляться. Не в то время, когда к новой Земле в любой момент может подключиться еще одна зона. Хэнк закатил глаза. Как другая зона может соперничать с подготовкой, что провела зона 1? Но эти мысли Хэнк придержал при себе. Не стоит попусту сотрясать воздух. Хэнк вернулся домой к своему отряду и рассказал о последних новостях от Алана. После чего Хэнк предложил пойти в ближайшие подземелья, чтобы прочувствовать боевой стиль друг друга в настоящем сражении. Все согласились. В душе Хэнк радовался тому, что тот рыжий парень куда-то делся и не присутствовал сейчас с ними. Так что их группа в полном составе без сторонних участников направилась в подземелье на первую совместную тренировку. Само подземелье обладало 39-м уровнем, что весьма впечатляло, но не могло стать настоящим испытанием для Хэнка. Вскоре стало очевидно, что лучше всего в этом подземелье показала себя Лариль, хоть она и не была бойцом. И причиной этому была ее помощь во многих вопросах, что не касались напрямую сражения. Поход в это подземелье показал Хэнку, что из себя представляет его группа. Хэнк прекрасно знал собственные сильные и слабые стороны. Он не использовал разные бомбы или плазменные снаряды для атаки больших толп врагов. В его арсенале не было чего-то вроде рельсотрона, перед пробивной способностью которого не могла выстоять никакая броня. Но Хэнк верил, что его наполнение пули, ПП, изменил название навыка одного, могло нанести схожий урон даже с ограниченными боеприпасами. К тому же с его точностью и фокусом пули крайне редко не попадали в цель, и Эзекиэль Гастхаунд мог совершать сильные атаки на дальней дистанции. Его странный навык пронзания был относительно неточным по стандартам Хэнка, но он мог проделать дыру в большинстве монстров и отбросить назад чересчур крепких монстров. К тому же он мог создавать гранаты маны, что при взрыве вызывали большие разрушения. Кэти оказалась бойцом ближнего боя. У нее был свой экзокостюм, что строением напоминал броню Мордекая. Но когда силовая броня Мордекая использовала некоторые технологии энергетической брони, у Кэти была чистая силовая броня. Особенно усиленными были ноги брони, с которыми Кэти могла перепрыгивать через все поле сражения и приходить на помощь в случае нужды. А Финаю двигалась настолько непредсказуемо, что напоминало настоящее привидение. С трудом верилось, что слепой человек способен так быстро и точно перемещаться от одного противника к другому. В качестве оружия она использовала свою деревянную трость. Но Хэнк заметил, что во время боя трость покрывалась невероятно прочным слоем нефрита, благодаря чему Аффина могла побеждать слабых монстров. И, наконец, Лариль играла роль бойца поддержки. Она могла усилить разными заклинаниями союзников и ослабить врагов. Когда она получила свой класс с духовный ходок, призрак предположил, что причиной этому 1/16 часть крови индейцев Чероки в крови Лариль. На это Лариль лишь пожала плечами. Она не считала важным то, чья кровь текла по ее венам. Однако она не сдерживала себя и улучшала все свои навыки, что их мог пожелать любой житель зоны. Хотя она еще не продвинулась с 3-го ранга до 4-го, но многие считали это лишь вопросом времени. После прохождения подземелья группа вернулась домой к Хэнку и еще немного потренировалась, после чего каждый приступил к собственной тренировке. В это время Хэнк пошел в хижину за своим домом и начал производить и улучшать больше пуль перед уходом. В текущий момент в его запасах было около 50 усиленных пуль, но если учитывать сложность, о которой рассказал Алан, конечно, он мог заняться этим и в открытом поле. Но тогда появлялась опасность внезапной атаки, что могла испортить пулю, и час на ее усиление пойдет впустую. Поэтому безопаснее всего улучшать пули в тихом и безопасном месте. Но не успел он сесть и приступить к работе, как раздался стук в дверь. «Ты уже готов поговорить о том?» – спросила Лариль. Сейчас Хэнк не знал наверняка, о чем именно она хотела поговорить. Однако в его мыслях всплыло сразу 5 возможных вариантов, и ни один из них не понравился ему. «Нет», – отказался он. «Хорошо», – послышался звук удаляющихся шагов. Но потом шаги остановились. Хэнк представил в своих мыслях, как Лариль повернулась к нему и улыбнулась дразнящей улыбкой, ведь она произнесла: «Но я не против подкупить тебя сексом, если это поможет тебе подготовиться к разговору. Подумай об этом». Хэнк покачал головой. Эта женщина всегда-всегда была поразительно прямолинейной. Настолько прямолинейной, что она заставала его врасплох намного чаще любого другого человека. Но именно за это он влюбился в нее, напевая под нос какую-то мелодию. Хэнк обратил внимание к пулям. Этим он занимался весь вечер, ночью до самого утра следующего дня. Лишь к обеду он выбрался из хижины довольный тем, что подготовил еще 30 пуль. Они были очень сильными и имели разные эффекты, что зависели от материалов, используемых при создании пули. Когда Хэнк только получил навык наполнения пули, то лишь вливал ману в свои пули. Однако со временем он заметил, что если при создании пули использовались какие-то части монстров, то вливаемая в пули мана пробуждала дух этих монстров. После обнаружения такого эффекта Хэнк провел ряд экспериментов, но отсутствие настоящей угрозы сделало его эксперименты нечастыми и довольно пассивными. Но когда на горизонте появилась таинственная армия монстров за пределами зоны 1, Хэнк вздохнул. Не стоит спешить, у него еще есть время. Такое откладывание на потом было плохой привычкой Хэнка. Ему всегда требовалось уделить немало времени, чтобы освоиться с новыми навыками или противниками. Конечно, в обычной ситуации при встрече с незнакомым монстром Хэнк бы напал на него и лишь после боя провел бы полный анализ своего противника. Но такая стратегия не сработает с монстрами таких высоких уровней, с которыми сейчас столкнулись люди. Раздался пикающий звук, и Хэнк опустил глаза к руке. Коммуникатор на его запястье получил входящий вызов. Хэнк нахмурился. Как правило, ему звонил лишь Алан, но он всегда звонил на мобильный телефон. А раз он позвонил на коммуникатор, я сообщу тебе совершенно секретную информацию, заговорил Алан. Все намного хуже, чем мы предсказывали. Первая экспедиционная группа натолкнулась на группу из трех монстров, у каждого из которых был 65 уровень. Большинство наших плазменных оружий даже не смогли ранить их. Мы потеряли 30 солдат. Самое худшее заключается в том, что мы смогли убить этих ублюдков лишь благодаря жертве Эрика Тотт, маньяка-подрывника, что взорвал себя и ранил двух монстров. Сегодня умер гражданин пятого ранга. Алан замолчал. Хэнк ощутил, как к горлу подступила желчь, и повесил трубку. Неужели настолько необходимо вспоминать ранги в такой ситуации? А как же те 30 погибших солдат, которых монстры разорвали на части? 65 уровень. Глаза Хэнка загорелись от волнения и наполнившего кровь адреналина. В этот момент ему захотелось посмотреть на себя со стороны. К его удивлению, спустя 14 часов Хэнк получил еще один звонок и опять на коммуникатор. Он ответил на него с раздражением. «Пора за работу, большой брат», – мрачно произнес Алан. «Ваш выход. К нам поступил доклад, что час назад количество получаемого опыта резко уменьшилось. Потребовалось некоторое время для подтверждения, пока сканер призрака дальнего действия не обнаружил какую-то аномалию. Но окончательно доказали это предположение слова нефритового принца. Он почувствовал другого чемпиона. Но это лишь третий день», – в недоумении моргнул Хэнк. «Его команда еще не готова. Они едва знали друг друга». К тому, Хэнк чувствовал, что каждый из его группы что-то скрывал. Больше всего подозрений вызывал и Эзекиль. На этот раз трубку повесил Алан. Глава 492. Группа в мрачном настроении готовилась отправиться в путь. Новая область, излучающая энергию, что почувствовал призрак, располагалась на северо-востоке. Сейчас группа Хэнка располагалась весьма далеко от северо-восточной границы своей зоны. Но с этим уже ничего не поделать. Хэнк мог поехать своим новым мотоциклом и в рекордные сроки добраться туда, но, по его мнению, и Эзекиль, и Аффина не перенесут такую быструю поездку. Перед самой отправкой их почему-то остановила чуть знакомая с виду рыжеволосая девушка. «Вы не видели моего брата?» – спросила она. «Я знаю, что он часто приходит сюда с тех пор, как вы его спасли, шериф, но он не возвращался домой уже несколько дней, и я немного». Глаза Хэнка расширились от удивления. «Черт возьми, у того парня уж очень симпатичная сестра». Хэнк не заметил, когда парень исчез. Но если честно, он был только рад тому, что возле него стало на одну назойливую муху меньше. Он погрузился в воспоминания, пытаясь вспомнить что-нибудь из слов парня, хоть какую-то подсказку о том, что этот ребенок задумал, когда вся команда Хэнка продолжала его игнорировать. Хэнк почувствовал приступ вины. У этого ребенка не было в жизни особых трудностей, и это было проблемой. Отсутствие препятствий означало отсутствие роста. Подобные ему люди стремятся оставить свой след в мире и внушить людям, что они чего-то стоят. Несомненно, этот дурень мечтал о дне, когда сможет подняться выше гражданина первого ранга. С мрачным лицом Хэнк сообщил девушке, что не видел ее брата. Его группа направится на север по внешней кольцевой дороге, и по пути они поспрашивают об этом парне. Хэнк тревожился не просто так. Проблема заключалась в другом. Этот ребенок мог услышать о том, что группа Хэнка направляется в недавно открытые пограничные земли, и загорелся глупой идеей, что при помощи навыка выброс маны и плазменного пистолета он станет героем. 30 человек погибло, о количестве раненых Алан не сообщил. Парнишка не протянет и секунды. Попрощавшись с девушкой, группа направилась к поезду. С замиранием сердца Хэнк спросил о парне на станции, но там его не видели. Затем Хэнк отправил сообщение нескольким знакомым в приграничных районах и попросил их остановить этого парня, если они встретят его. Лишь это Хэнк мог сейчас сделать для него, ведь в глобальных масштабах помощь в устранении страшной внешней угрозы была приоритетнее поисков сбежавшего ребенка. В поезде Хэнк несколько протрезвел и сразу встретился с шутками Эзекииля. И хотя его шутки были слишком саркастичны, что временами доходили и до токсичных, но это улучшило настроение всей группы. Сейчас каждый ощущал на себе вес тех недавних погибших. Пускай в зоне 1 не было абсолютно мирно, но люди забыли всю ужасность их нового мира. После часовой поездки поездом группа около получаса умеренным бегом добиралась до военного поста, где их пригласил к себе встревоженный капрал. На этом посте они получили сухой паек на несколько недель, палатки и зажигалки. К удивлению Хэнка, все члены его группы отлично понимали, что им потребуется в дороге. Поэтому они лишь молча упаковывали снаряжение. В это время Хэнк бережно складывал все нужное в свои пространственные часы. «Не недооценивай их», – прошептала Хэнку Лариль, когда пара направилась за постельными принадлежностями. «В каждом из них чувствуется опасность, и эта опасность кажется проблесками ножа в темноте. Хоть ты и не уступаешь им по силе, я сомневаюсь, что ты сможешь легко одолеть кого-либо из них. Для победы тебе потребуется стрелять с намерением убить». Ее слова удивили Хэнка, что он приподнял бровь и спросил. «Даже та слепая женщина, в ней можешь не сомневаться», — улыбнулась Лариль. «Хоть нефритовый принц и выглядит молодо, но он старый хитер. В этой женщине должно быть что-то особое, чтобы настолько привлечь внимание чемпиона». После этого она развернулась и пошла к Афине, что рассматривала консервированное мясо. Хэнк почесал затылок. «Ты не взяла спальный мешок, Лариль», — крикнул Хэнк. Она остановилась, обернулась и подмигнула ему. В стороне Эзекииль изобразил приступ рвоты, а Кати усмехнулась. Затем еще 2 часа бега к северо-восточным приграничным землям зоны, что открылись полгода назад. Когда группа людей подошла к границам, их движение замедлилось, ведь им пришлось продвигаться по дикой местности. И снова отряд произвел впечатление на Хэнка, от него никто не отставал, хотя все и продирались сквозь подлесок с ловкостью носорога. Конечно, к этим всем не относилась Лариль. Их настроение снова резко ухудшилось, когда они проходили сортировочный пункт, где было множество раненых солдат и сломанных экзокостюмов. Группа прошла это место без остановок. С первого взгляда не удалось опознать, к какому военному подразделению относились эти люди, но они точно не были элитой. Это самые обычные солдаты, что пали жертвой перед суровостью новых земель. В какой-то момент Хэнк почувствовал, словно пересек невидимую черту границы зоны и вышел за ее пределы. Саму границу не было видно, но стоило Хэнку сделал шаг, как по ощущениям некий белый фоновый шум прекратился. В воздухе запахло кровью и потом Хэнк прищурился. Вторым после Хэнка шел и Эзекииль, что также напрягся после прохождения границы, а затем негромко выругался и сказал: «Похоже, было слишком наивно надеяться, что эти придурки из экспедиции просто неправильно хранили энергетические ячейки для экзокостюмов. Причина их гибели заключалась в их собственных ошибках». «Так уж сложилось», — пробормотал Хэнк и присел на корточки. Он взял щепотку земли и потер ее между пальцами. Земля лепилась легко, словно глина. Свернув ее в шар, Хэнк изо всех сил метнул его в ближайшее дерево. Маленький глиняный шар безвредно отскочил. Кряхтя, Хэнк поднялся с земли. Все здесь сильнее. Не только монстры, а вообще все. В здешнем воздухе чувствовалась повышенная концентрация энергии. Призрак назвал ее эфиром, хотя и не мог объяснить, откуда этот термин взялся. Но призрак был твердо уверен, что эфир является основной энергией системы. Он влиял на их мир странным образом. Например, именно эфир позволял существовать или менять материю на субатомном уровне. Словно сами связи между атомами становились сильнее, а энергия в материи возрастала. «Кто-то наблюдает за нами», — тихо произнесла Афина, подходя к Хэнку и Эзекиилю. Лица Кати и Лариль помрачнели. Руки Хэнка сжались в кулаки, а потом расслабились. Их группа лишь ступила на эту землю, и даже Хэнк уже чувствовал жажду крови какого-то хищника. «Там поле», — сказал Хэнк и кивнул на восток. Он изо всех сил старался не дергаться, чтобы его движения выглядели плавными и расслабленными. «Если мы перейдем туда, то сможем проще обнаружить ожидающие нас, и дадим его друзьям возможность нас окружить», — проворчал Иезекииль. Однако группа все же двинулась к полю. Хэнк поморщился, когда увидел все поле. Поначалу оно было плоским, но потом шел спуск к небольшой реке. Не самое лучшее место для битвы, но в таких землях лучшего выбора не наблюдалось. Войдя в поле, они обнаружили монстра. Он уже ждал их, будто он сам привел их сюда. Это был большой фиолетовый баран с массивными золотыми закрученными рогами. Над его головой парила поистине гнетущая надпись: «Золотой рогатый баран УР-59». Хэнк сжал зубы. Все знали, что сила монстров заметно увеличивается каждые 5 уровней и кардинально меняется каждые 10. Таким образом, монстр 59 уровня перед ними был слабее тех монстров 65-го, с которыми столкнулась первая экспедиция. Но в том сражении участвовали сотни опытных солдат, в том числе и трое граждан 5-го ранга. Хэнк мысленно отругал себя. Какое у него право он критиковать других за их отношение к людям по их рангу, если и сам так поступает? Глаза Хэнка загорелись. Он сжал руки в кулаки и посмотрел на противника. Монстр просто стоял и ждал группу людей с мягким выражением на почти царственном лице. Хэнк понимал, что он был сильнее большинства людей его зоны. Такая же ситуация и с его спутниками. Но после встречи с этим монстром Хэнк задумался, действительно ли силу, в которую он верил, можно считать настоящей силой. Конечно, на первых порах Хэнк стремительно становился сильнее, но в какой-то момент этот рост замедлился. Монстр перед ними казался воплощением всей порочности системы, с чем Хэнк не мог поспорить. Но такое препятствие способно испытать и укрепить Хэнка, пробудив его потенциал. Пока Хэнк задумался об этом, в его груди бешено стучало сердце. «Нам бежать?» – медленно спросил Иезекииль. «Давайте немного подождем и посмотрим, окружат ли нас его друзья», – улыбнулся Хэнк. «Нужно быть вежливыми с местными жителями». Глава 493. Когда монстр рванул с места, окружающая земля содрогнулась, как от слабого землетрясения. В следующее мгновение Кэти скрылась под броней экзокостюма, что каким-то высокотехнологичным способом развернулся с браслета на ее запястье на все тело, а потом она оттолкнулась от земли мощными ногами экзокостюма и побежала к монстру. Хэнк откатился в сторону, уходя с линии атаки, и достал левый пистолет. За секунду он выпустил в монстра всю обойму из 12 пуль, на которых он использовал упражнение маной, чтобы проверить защиту существа. В это же время монстра атаковал своим навыком пронзания Иезекииль. Все эти атаки поразили барана, но не оставили ничего более серьезного, небольших порезов. И прямо на глазах Хэнка эти раны начали стремительно заживать. Лорель отошла от группы и начала зачитывать какое-то заклинание. Баран врезался в Кэти, и силовая броня отлетела в сторону. После столкновения баран поднял голову и полным злобы взглядом посмотрел на Хэнка, что в это время поразил голову монстра еще одной пулей. Но не успел баран побежать к следующему противнику, как его настигла Фина, что превратила свой тонкий бамбуковый шест в нефритовый меч. Ее удар метнулся к задней стороне шеи барана. Глаза монстра вспыхнули. С невероятной ловкостью он повернул голову и отбил меч своими рогами. После чего он прыгнул к атаковавшей его женщине, чтобы сбить ее. К несчастью для него, он также недооценил Афину, как и Хэнк. Женщина ушла от удара и, когда монстр пробегал мимо нее, прочертила на боку барана длинную рану. Самую большую рану, что до этих пор смог нанести отряд Хэнка ТЛ Рулатеру. Монстр громко взревел. Воспользовавшись моментом, Хэнк поднял пистолет и выстрелил в открытую пасть монстра. Когда пули достигли своей цели, монстр умолк и пошатнулся, но лишь мотнул головой, словно ничего не почувствовал. Хэнк шагнул вперед и перезарядил пистолет, а потом еще один шаг, и Хэнк убрал пистолет. Обычные пули бессильны против такого врага. Кэти восстановилась после удара и атаковала бок барана копьем, что еще сильнее пошатнуло монстра. Когда противник начал терять равновесие, Кэти осыпала его бок быстрыми ударами, что лились на монстра подобно дождю. Хэнк не сказал бы, что это сильно ранило барана, но эта атака смогла выиграть время остальным бойцам. И Иезекииль продолжал атаковать навыком пронзания. Афина исчезла из поля зрения Хэнка, но он чувствовал, что она атакует в наиболее подходящий момент. Хэнк перевел дыхание и плавным движением достал револьвер отца, начав целиться в голову барана, но в последнюю секунду он остановился, когда почувствовал ногами дрожь земли. Что-то приближалось. Не успел Хэнк открыть рот, чтобы предупредить остальных о другой угрозе, как появился баран вдвое крупнее текущего противника. Пурпурный мех прибежавшего барана напоминал собой темное ночное небо. Он остановился между Хэнком и меньшим бараном. Его пылающие красные глаза смотрели с ненавистью на отряд Хэнка, на что сам Хэнк лишь вздохнул в мыслях. Они бы в жизни не стали сражаться ни с одним из этих существ, если бы выбор зависел от них. Баран резко и быстро выдохнул воздух, отчего Хэнк напрягся. Он откатился в сторону как раз вовремя, чтобы избежать взрыва чего-то. В воздухе мимо него пролетела загадочная рябь, но какого-либо воздушного удара не последовало. «Звуковые волны», — сказала Афина, появившись рядом с Хэнком. «Попади ты под них, то лишился бы барабанных перепонок на несколько часов. Полагаю, после такого у тебя бы раскалывалась голова от боли». «Коварный выстрел», — произнес Хэнк и выстрелил из поднятого пистолета. Пуля устремилась вперед со скоростью на порядок выше, чем она могла развить лишь при помощи механизма пистолета. Но даже при таких обстоятельствах баран успел среагировать и отпрыгнул с пути пули. Хэнк улыбнулся. «Недостаточно быстро перевод сделан на рулейте». Пуля попала в один из золотых рогов монстра, но срикошетила. Улыбка Хэнка дрогнула. Он отбил эту пулю, звонкий звук заполнил собой все поле. Звук оказался настолько громким, что Хэнк содрогнулся от неожиданности. Кажется, именно рога помогают монстру совершать те звуковые атаки. После попадания пули в роге появилась тонкая трещина около 10 сантиметров в длину. Поведение монстра резко изменилось. Это могучее существо пришло в ярость, когда жизни его детеныша посмели угрожать какие-то ничтожные существа. У этого монстра также был 59-й уровень, хоть по виду он был на годы старше первого барана, что и сделало его более сильным с таким уровнем. «Вот что значит уровни навыков», — подумал Хэнк, рассматривая противника перед собой. Нужно было потратить больше времени для улучшения собственных навыков. Но разве не этим он все время занимался? Этого недостаточно, — промелькнула предательская мысль в его голове. Взрослый баран снова выдохнул воздух. Звуковая волна распространилась во все стороны, а золотые рога усилили ее. От этой волны Хэнк не успел отклониться, и его отбросило назад. Атака по области казалась слабее прошлого направленного удара. К тому же, по ощущениям Хэнка, в этом звуке чего-то не хватало, словно его последняя пуля, поразившая золотые рога, нарушила их работу куда больше, чем это выглядело со стороны. Хэнк быстро встал, но также быстро и упал. Из его ушей потекла теплая кровь. Сейчас он мог слышать лишь глухой звон. Да и на ногах он не мог устоять. Но Хэнк стиснул зубы и сквозь боль на одной лишь воле поднял себя с земли. «Если не выстою, то умру». Кое-как поднявшись на ноги, Хэнк увидел, что прямо на него несется темный, как ночь, баран. В последнее мгновение Хэнк откатился в сторону и направил револьвер на бок барана. Но монстр молниеносно пролетел мимо и начал так же быстро разворачиваться. В этот момент Хэнк прицелился в совсем другую сторону. На другой стороне поля Кэти сражалась в сияющем силой экзокостюме, что перешел на питание от внешней батареи для усиления способностей. Но благодаря этому и помощи Эйзики они успешно подавляли молодого барана. Эти двое выглядели потрепанными, но причин для беспокойства не было. Хэнк глубоко вдохнул, выдохнул и выстрелил. Голова молодого барана взорвалась брызгами крови. И снова Хэнк почувствовал гнев взрослого барана прежде, чем увидел своими глазами. Стоило Хэнку повернуться, как его тут же настигла новая звуковая волна. К счастью, это также была ослабленная атака по площади, но сейчас Хэнк находился куда ближе к ее источнику. Удар был настолько резким, что у Хэнка потемнело в глазах, и он на миг потерял сознание. Он очнулся в падении к земле. Все его тело чувствовалось совсем ватным от этих атак барана. Глаза Хэнка медленно открывались и закрывались, а голова раскалывалась от боли. При такой боли было сложно даже мыслить. «Если не выстою, то умру». Хэнк стиснул зубы и заставил глаза сфокусироваться. Первым глаза Хэнка увидели темного барана, что несся прямо на него с широко открытой пастью. Между больших желтых зубов этого монстра виднелись остатки плоти какого-то существа. «Ну здравствуйте, пациент», – пошутил Хэнк, представив себя стоматологом. «Будет немного больно, но если мы сейчас этого не сделаем, у вас начнется кариес, сделано на рулейте». Руки Хэнка двигались медленнее желанного, но ему удалось поднять револьвер и выстрелить в нижнюю челюсть барана. Монстр взвыл и оросил землю кровью. Хэнк заметил, что недавняя трещина в его правом роге увеличилась в размерах и сейчас охватывала почти половину рога, а в следующий момент весь воздух покинул грудь Хэнка, когда чудовищный монстр подбросил Хэнка в воздух. В полете Хэнк мельком разглядел Кати, что мчалась прямо на этого барана, а также Лориль, что еще быстрее летела на своих духовных крыльях за спиной. Эти двое набросились на монстра и атаковали его снова и снова. Пусть даже атаки Лорили не могли нанести достаточно глубокие раны. Хэнк испытал тяжелое столкновение с землей. Он несколько секунд восстанавливал дыхание, а потом опять поднял себя на ноги. Его уши жглись, и Хэнк потер их руками. Краем глаза Хэнк заметил и Эзекииля, что обнаружился возле него и с широко открытым ртом размахивал руками, указывая на барана. И Эзекииль что-то кричал, но Хэнк не мог услышать ни звука. Хэнк пожалел, что до этого дня не отыскал времени научиться читать по губам. Как тут из пальца Эзекииля появилось облако тьмы, что выстрелило вперед и окутало тьмой глаза барана. Монстр снова открыл рот в реве, и его рога задрожали. Но возникший резонанс окончательно разрушил правый рог барана, что разлетелся осколками во все стороны. Некоторые осколки поразили силовую броню Кати, а другие ранили самого барана, отчего тот взревел еще сильнее. Помимо этого баран резко мотал головой, пытаясь стряхнуть с глаз тьму и Эзекииля, но это облако намертво прилипло к глазам, ослепляя монстра. И Эзекииль снова применил пронзание, стреляя этим навыком в беснующегося барана. Каждое попадание вызывало все больше брызг крови. В это время возле монстра появилась Аффина, что нанесла быстрый удар. В ее вытянутой руке тонкий меч казался чересчур длинной иглой. Этот удар разорвал сухожилие на одной из задних лап монстра. Существо мотнулось в сторону напавшего на себя для ответного удара. Аффина уклонилась от монстра и снова приблизилась, еще раз вонзив оружие в тело барана. Хэнк сплюнул кровь и поднял револьвер. Раздался выстрел. Хэнк разочаровался, что услышал лишь неясный шум вместо чистого звука пистолета. К удивлению Хэнка, сразу после этого выстрела баран отчаянно метнулся в сторону. Существо оказалось очень близко к Лориль, что отлетело от него назад. Странное жжение в ушах Хэнка усилилось. Казалось, баран услышал Лориль и прыгнул к ней. Стиснув зубы, Хэнк снова выстрелил. И снова баран инстинктивно отреагировал, бросившись в сторону. Жжение в ушах стало еще болезненнее, но внезапно Хэнк услышал странный хлопок, переведено на ТЛ-ру Латеру. На его плечо опустилась рука. Хэнк повернулся и увидел перед собой Эзекииля. «Ты до чертиков его пугаешь», — сказал тот. «Больше не стреляй, просто дай ему умереть». К этим двоим приблизилась Аффина. Она кивнула, согласившись со словами Эзекииля, и сказала: «Моя игла пронзила его сердце. Это небольшая рана, но оно будет обрастать нефритом, пока все сердце не окаменеет и монстр не погибнет. Как долго ты можешь ослеплять его? Понадобится зелье маны», — поморщился Эзекииль. «Но удержать эту слепоту могу достаточно долго». Баран взвыл. В этом голосе послышалась вся испытываемая монстром боль и страх. Глава 494. «Получить целых 9 уровней навыков за какую-то минуту сражения», — прошептал Хэнк, опустив взгляд на свои руки. Потребовалось некоторое время, чтобы головная боль полностью исчезла, и сейчас Хэнк уже чувствовал себя нормально. Их группа отошла в сторону от стонущего от боли барана, и они начали размышлять, как быть дальше. К их счастью, никто не получил серьезных ранений. К тому же очень повезло с этими двумя монстрами. Первый был чересчур молод и неумел, а более взрослый второй оказался очень высокомерным существом. Когда баран осознал, какую угрозу из себя представляют его противники, стало слишком поздно. Сломалось его главное оружие – золотые рога. Монстр еще не умер, а продолжал бродить и корчиться от боли. У Лориль имелись некоторые навыки контроля, а потому отряд Хэнка мог кое-как контролировать движение барана и наблюдать за его состоянием. Эти навыки не могли удержать такое сильное существо на месте, но они ограничивали движение монстра, пока тот постепенно умирал от полученных ран. Даже если навык контроля прервется, то группа людей сможет вовремя догнать барана и добить его. Но если он умрет и сам, то людям лучше не подвергать себя лишнему риску. Во время передышки Хэнк начал обрабатывать маной собранные на поле боя осколки золотых рогов. Эти осколки состояли целиком из металла, что по ощущениям казался прочнее и тяжелее свинца, хоть должно было быть наоборот. Почему-то этот металл казался каким-то неземным, словно излучал силу, хоть и сломался под усиленными пулями Хэнка. «Именно такого мне не хватало», — подумал Хэнк, но его мысли остановились не на золотых осколках в руке, а забрели куда-то далеко-далеко, где на горизонте маячили открывшиеся возможности переведено на рулейте. Сегодня Хэнк узнал нечто новое для себя про систему. Конечно, призрак не раз говорил ему что-то похожее, но одно дело слова, а совсем другое собственный опыт. Лишь собственный опыт человек усваивал лучше всего. Чтобы улучшать навыки, недостаточно одного лишь многократного повторения и разных тренировок. Только в борьбе навыки способны раскрыть свой полный потенциал и перешагнуть на другой уровень. Хэнк не мог сравнить себя с теми, кто постоянно сражался в первых рядах против атак монстров. Во время относительно спокойного патрулирования небольшого пограничного городка нельзя особо улучшить свои навыки, как и поднять свой уровень. Конечно, Хэнк всегда при возможности пытался повысить свой уровень, но сразу после входа в дикие земли за пределами зоны его отряд столкнулся лицом к лицу с угрозой, что намного превосходило всех их. Частично причина такого неравенства лежала в более высоком уровне монстров, но со временем люди способны и сами получить такие же высокие уровни. Главной причиной такого превосходства монстра были не его характеристики, а намного более высокие уровни навыков, с которыми монстр даже со сломанными рогами оставался серьезным и грозным противником. «Что-то я совсем размяк». Признать это было тяжело для Хэнка, но стоило сказать вслух эти слова, как он улыбнулся. Отец всегда твердил Хэнку о важности тяжелой работы для полноценной жизни. В последние годы Хэнк отошел от этих убеждений, да и сложившееся неравенство в зоне после введения этих рангов граждан отобрало хоть какую-то мотивацию Хэнка измениться и изменить других. Именно под тяжестью всей этой ситуации Хэнк пристрастился к спиртному. Но настоящая угроза его жизни начисто сдула весь туман с глаз Хэнка. Перед ним будто открылся новый путь, которого он раньше не видел или не хотел видеть. Пусть даже этот путь выглядел тяжелым и опасным. «Если не ты, то кто?» Баран задвигался, выкрикнула Лорелли и вскочила на ноги возле костра, вокруг которого собралась вся группа. Другие также поднялись с земли и обратили свои взгляды на Афину. «Я ощущаю не особо много, но нефрит еще должен расти», сказала она с оттенком волнения в голосе. И Эзекиэль нахмурил брови. Вся группа выбежала из небольшого леса в поле, где Лорелли сдерживала монстра. Когда они приблизились и посмотрели на барана, то застыли на месте. Вместо барана они увидели лишь кучу мяса и крови. Само это зрелище поразило всех присутствующих. Тело барана, что успешно сопротивлялся пулям Хэнка, заклинаниям Эзекиэля, плазмикоти и ударам Афины, сейчас и бараном-то нельзя было назвать. Был уничтожен не только баран, но и земля вокруг него. Под телом еще недавно дышащего монстра образовалась воронка диаметром в метр, от которой во все стороны пробегали по земле трещины. Возле остатков монстра стояло двое мужчин, что перебрасывались взглядами. Казалось, они о чем-то говорили, но с такого расстояния Хэнк не смог разобрать их слов. Но когда после сообщения Лорелли к ним приблизился отряд Хэнка, эти двое замолчали. Казалось, они почувствовали прибытие группы Хэнка еще до того, как увидели ее. Две группы людей встретились и принялись пристально рассматривать друг друга. Первым и более внушительным из этих двоих был молодой темнокожий мужчина. На его лице и теле еще остались юношеские черты, но любой понял бы, что когда этот парень по-настоящему повзрослеет, то станет поистине крупным и мускулистым человеком. Уже сейчас его руки и ноги покрывали толстые мускулы, а также на коже проступало множество вен. У него были короткие черные волосы. А потом Хэнк обратил внимание на еще более впечатляющую деталь мужчины. Он держал в руке цепь, на которой висел железный метровый шар. Присутствие этого шара все объясняло. Вероятно, этот парень обладал настолько высокой физической силой, что смог раздробить того барана одним ударом этого железного шара. Он воспользовался слепотой монстра и прикончил его мгновенно. Одну часть Хэнка раздражала, что кто-то убил его противника. Но узнать, что какой-то человек мог так легко уничтожить все тело такого сильного монстра. Эти двое должны быть очень сильны, раз они так уверенно путешествуют в этих диких землях, переведено на ТЛ-рулатеру. Еще Хэнка впечатлило то, что эти двое смогли так быстро прибыть со своей зоны к зоне Хэнка. А ведь для них не прошло и дня с момента открытия границ зоны. Получается, эти двое могли передвигаться очень быстро и отбиваться от разных монстров. Хэнк подумал, что эти двое выполняют ту же роль, что и его отряд. После нескольких секунд изучения отряда Хэнка темнокожий мужчина повернулся к своему спутнику и нахмурился. В ответ на это Хэнк прищурился. Получается, главным в их группе был второй мужчина. Второй мужчина с виду имел индийское происхождение. У него были темные волосы и высокие скулы. Но если тот негр выглядел невероятно крупным, то этот индиец был более худым и стройным. Он напоминал кого-то, кто не был профессиональным спортсменом, но занимался спортом самостоятельно и регулярно. В отличие от своего спутника у индейца не было какого-то заметного оружия, но... И тут глаза Хэнка расширились от потрясения. Он настолько присматривался к самим людям, что упустил самую важную и заметную их характеристику. Эти двое были одеты таким образом, словно они перенеслись в современный мир с какой-нибудь эпохи Ренессанса. Они были облачены в кожаную броню, сквозь небольшие прорези, в которой виднелась кольчуга. Сперва Хэнк посчитал такой прикид смешным, но потом осознал, что это не коровья кожа, а кожа монстров. В зависимости от монстров разнилась и их кожа. Некоторые монстры, особенно монстры выше 40 уровня, обладали чрезвычайно прочной кожей, которую не могло даже прострелить плазменное оружие. Такой вариант изготовления брони рассматривался призраком, но из-за сложности обработки тел монстров от него пришлось отказаться. Он решил сосредоточиться на создании прочных экзокостюмов. Однако в другой зоне такой проблемы не было. Тишина между двумя группами продержалась около 10 секунд. Хэнку стало не по себе, ведь тот негр держал свой шар в воздухе все это время и не показывал даже малейшего признака напряжения. Его сила выше 250 единиц, если не больше. Камеры призрака могли оценить характеристики точнее Хэнка. Но почему призрак не дал Хэнку одну из своих камер для такого случая? Не успел Хэнк продолжить свою мысль, как тот индеец прокашлялся и заговорил. «Вы из тех людей, что первыми прошли рейд подземелье, верно? Поздравляю вас, меня зовут Дениш, а это Тайкс. Мы пришли с зоны 33, автор перевода Войтсик. Изо рта Дениша, что стоял над трупом барана, против которого отряд Хэнка сражался с таким трудом, эта похвала прозвучала до странности пустой. Но, во всяком случае, с чего-то нужно начинать. Мы пришли с зоны 1, ответил Хэнк, и мы крайне удивлены, что другая зона так быстро прошла свое рейд подземелье. Но мы можем многим помочь друг другу. Как насчет, это был наш противник, встрял в разговор Иезекииль, и его глаза опасно сверкнули. Если это ваш противник, то и убивайте его сразу, заговорил Тайкс, оскалив зубы. Он держал свой шар одной рукой, а во второй руке Тайкс с удовольствием крутил предмет, что оказался неповрежденным золотым рогом барана. Глаза Иезекииля покраснели. В воздухе повисло странное напряжение, что исходило от Иезекииля. Хэнк и Дениш заговорили одновременно.